«Твою мать! Куда я вляпалась и что теперь делать?» «Вызывать ментов не вариант. Попробуй докажи, что я ее не убивала. И как объяснить, почему покойница оказалась именно в моей тачке? Необходимо срочно вывести куда-то бездыханную девицу. Но куда? Что же это творится? Время идет, а я стою, как истукан». Аккуратно закрыв багажник, я села за руль. Изнутри меня сотрясала мелкая дрожь. Мест, где в городе прячут мертвецов, я отродясь не знаю. Нужна помощь друга. И единственный кандидат в коротком списке — Ильин. В настоящее время его отсутствие существенно усложняло жизнь. За грехом пополам я покинула парковку, так и не определившись, в каком направлении ехать. Медленно выдохнула, тщетно попыталась сосредоточиться на дороге. Руки не слушались. Я нервно постукивала пальцами по рулю, интуиция подсказывала двигаться подальше от центра. На приличной скорости я выскочила на трассу, ведущую за город в сторону старого заброшенного завода. В каком укромном местечке спрятать трупы и как туда дотащить тело, представлялось с трудом. Остался всего один человек в этом мире, к которому я могла бы направиться с такой деликатной проблемой. Но поможет ли он? Вот в чем вопрос. Я резко ударила по тормозам у обочины. Страх пересилил амбиции и с нарастающей тревогой принялась судорожно листать контакты в телефоне. Номер, в котором возникла острая потребность, нашелся в самом конце. Через минуту послышались гудки. «Гордеев?» Грозно ответил знакомый тембр. «Привет», — тихо пролепетала я. «Говори». Судя по ледяной интонации, он порядком разозлился. «Помоги, пожалуйста», — дрожащим голосом попросила я. Мужчина тяжело вздохнул и устало произнес. «Я слушаю тебя очень внимательно». «У меня в багажнике труп», — быстро проговорила я, задержала дыхание и, собравшись силами, продолжила. «Не знаю, что с ним делать». «Где ты сейчас находишься?» — спокойно спросил он. «Такое ощущение, что с подобными просьбами к нему обращаются частенько. Реакция неоднозначная», — подумала я. «На повороте к старому заводу. Сейчас пришлю геолокацию». «Никуда не уезжай. Жди меня». Отрывисто отчеканил он и отключился. Выхода не было. Оставалось только томительное ожидание. Я нехотя вылезла из кроссовера, ежась от порывов ночного ветра. Толстовка не грела, а о куртке я как-то не подумала. Ввиду сложившихся обстоятельств, компания мертвой Аллочки меня, мягко говоря, не устраивала. Обняв себя за плечи, я стояла в двух шагах от железного товарища. Осенний холод понемногу заполнял мое тело, но я будто окаменела, не чувствуя лихорадочный озноб. Точно трейлер перед началом мистического кинофильма. Пустое шоссе, рядом березовая роща и ни единой живой души. Картинка оптимизма не прибавила. Время ожидания казалось вечностью. Внезапно мертвую тишину нарушил гул моторов. Два джипа подъехали синхронно и остановились возле меня. Удушающее чувство страха потихоньку покидало меня. Регистрационные номерные знаки, как и то, кому эти авто принадлежат, мне было достоверно известно. Оба автомобиля были закреплены за частной организацией моего бывшего супруга. На одной ездил он с водителем, на другой – охрана. Собственно, понятно, почему он явился не один. С бывшим я не виделась больше года. И, откровенно говоря, этой встречи побаивалась. После развода наши пути не пересекались. Мы в один миг стали друг другу совершенно чужими людьми. Глеб Гордеев совсем не изменился. Тот же пронизывающий жесткий взгляд и сжатые от злости губы. Впрочем, это не портило типаж брутального самца, не придающего значения своей внешности. «Садись в мою машину», — металлическим голосом велел он. «В машину, так и в машину», — пожала плечами я, пытаясь придать интонации твердости. Внутри было тепло. Я поудобнее устроилась на заднем сидении, но никак не могла унять внутреннюю дрожь. «Это просто психоз на почве испуга», — успокаивала я себя. «Скоро пройдет». «Наверное». Я тяжело засопела, и тут вдруг обратила внимание, что в тачке я не одна. Правая рука Глеба, Мордатый двухметровый увлень Толик сидел на водительском месте и заинтересованно поглядывал на меня в зеркало. В отличие от хозяина, Толик выделялся добродушием по отношению ко мне и раньше любил поболтать на разные темы. «Привет», — спохватившись, поздоровалась я. «Салют, зайка. Смотрю, делишки у тебя так себе». «Как видишь», — нахмурилась я. В это время багажник моего кроссовера открыл парень из охраны, мой экс-супруг держался рядом. О чем они говорили, остается только догадываться, однако их совещание было недолгим. Этот же парень сел за руль и стремительно скрылся в другом направлении. Сложности не возникло, ключи я оставила в замке зажигания. Остальные охранники загрузились во второй джип и поехали вслед за удаляющимся авто. Глеб сел впереди и повелительно кивнул Толику. Автомобиль плавно тронулся, и мы, развернувшись, поехали через рощу в противоположную часть города. Всю дорогу мы хранили молчание. Маршрут был знакомый. Направлялись мы домой к Глебу. Живет он недалеко от центра, в новом фешенебельном районе с охраняемой территорией. Контингент жильцов соответствует его статусу, сплошь бизнесмены и депутатский электорат. Виллы выдержаны в одном стиле. Правда, особо не рассмотришь, преграда в виде высокого забора напрочь отбивает желание. Единственное, что объединяет их, это планировка внутреннего двора с красивыми газонами и отдельным помещением для сторожа или прислуги. Зачем Глебу охрана, я до сих пор не понимаю. Занимается он вполне легальным бизнесом, связанным с недвижимостью. Скорее всего, это дань моде. Лишнее подтверждение респектабельности. Пока я мысленно возвращалась в прошлое, ворота автоматически открылись, и мы въехали во внутренний двор. Толик, подмигнув, неторопливо пошел к себе, а мы с бывшим направились к основному входу с необъяснимым упорством, продолжая хранить молчание. Муж предупредительно пропустил меня вперед, открыв стеклянную дверь. Его личный пунктик – такой тип остекления, где окна занимают 100% высоты и больше 70% ширины. Как преимущество – визуальное увеличение пространства и площади обзора. Только чувствуешь себя, как на ладони. Я невольно закрыла глаза, и привычный аромат отправил меня в прежние времена. Кажется, ничего не изменилось. Я никуда не уходила. Ваза с любимыми цветами – рамки с нашими совместными фото на каминной полке так и стоят, словно в упрек. Глеб устало потер затылок, не снимая куртку, направился прямиком к бару, налил в стакан виски и присел на край стула. Тем временем я стащила с себя кроссовки и обессиленно рухнула в огромное кресло-качалку, поджав ноги в попытке согреться. Я оказалась полностью под его изучающим взглядом, ощутила непривычное волнение. Он выпил до дна янтарную жидкость и поставил пустой стакан на мраморную поверхность стойки. Затем откинулся назад и продолжил разглядывать меня с ног до головы, словно диковинную зверушку. «Можно мне чуть виски?» — тихо попросила я. «Ты раньше не пила крепкие напитки». Хмурясь, заметил он. «Я замерзла. Сильно». Гордеев сурово сдвинул брови, но взял свой стакан, медленно наполнил его и протянул мне. Было в его движениях изящество хищника, готового в любой момент атаковать жертву. «Ты покупаешь мои любимые цветы? Зачем?» «Они гармонично дополняют интерьер», — с раздражением ответил он. «Раньше тебя это мало беспокоило», — нахмурилась я. «Раньше у меня была ты, а сейчас это лишь напоминание». «Неужели скучаешь?» — искренне удивилась я. Он злобно сверкнул глазами и неодобрительно поджал губы. Желание задавать вопросы экс-супругу резко пропало. Я нервно вздрогнула и, скривившись, залпом осушила бокал. Меня бросило в жар. Набравшись храбрости, я начала последовательный рассказ о событиях этой ночи. «Около полуночи раздался телефонный «Кто звонил?» — перебил он меня. «Ну, знаешь ли, представиться не удосужились», — съязвила я. «Номер незнакомый, к тому же с городским кодом. Сказали, проблемы с машиной на парковке. Звонил мужчина или женщина?» Я на секунду замешкалась. Этот момент я упустила из виду и попросту не придала ему значения. «Я с просонья плохо соображаю. Голос был какой-то механический, что ли?» — пожала плечами я. «Продолжай». Нашла первую попавшуюся одежду и спустилась в паркинг проверить, на месте кроссовер или нет. Смотрю, багажник неплотно закрыт, и явно чувствуется запах духов, приторный до тошноты. Открываю дверь, Алка лежит, мертвая. Я запаниковала. Ментов почему не вызвала? Находка, скажем так, и не для слабонервных. Не каждый день мне трупы подкидывают. И потом, как я объясню, откуда он взялся и что я не имею отношения к убийству? Почему дружку своему не набрала? Недовольно спросил он. Сёме? Так его нет в городе. Он уехал в командировку и пока не объявлялся. Весь бомонд уже на ушах от того, что он пропал. Я удивилась, что Глеб до сих пор не в курсе отъезда своего соратника. Тон разговора изменился и совсем не в лучшую сторону. «Уехал, говоришь?» «А ты, милая, случайно голову мне не морочишь? Хлопнули на пару с ненаглядным девку эту, а я тело прячу?» И тут меня осенило, какую ошибку я допустила, попросив Гордеева о поддержке. И дураку понятно, что бывший благоверный всю душу вытрясет. Врать я не люблю, а сказать правду обстоятельства не позволяли. Лучшая защита — это нападение, и роль жертвы я спешно оставила. «Все!» — прошипела я, подскочив с кресла. «Надоело. О чем с тобой говорить, если ты меня так ненавидишь? Тогда не хотел слышать, а теперь и подавно. Прости, что лишила целого года беззаботной холостяцкой жизни. Мое появление нарушило баланс атмосферы гедонизма. Мне жаль, что в этом гребаном городе некому обратиться за помощью, кроме тебя. Ах да, я еще побеспокоила в столь поздний час и отвлекла от важных дел. Сейчас же верни мою машину или вызови такси, я поеду к себе». Перейдя почти на шепот, закончила я эмоциональный монолог. «Почему же год? То у меня всю оставшуюся жизнь отняла». Невозмутимо пробормотал он. «Интересно, каким образом? Наоборот, я освободила вашу милость от себя. Живи да радуйся каждую минуту», — фыркнула я. «Какая уж теперь радость без тебя», — сохраняя видимое спокойствие, произнес он. Я набрала побольше воздуха в грудь, чтобы возразить, но последняя фраза сбила с толку. Да и какой смысл теперь выяснять отношения, когда и отношений-то как таковых нет? «Я знаю, что ничего не знаю», — мысленно процитировала я знаменитую фразу Сократа. Глеб невозмутимо наблюдал за мной, пока я, словно умалишенная, вела беззвучные беседы и, покачав головой, сказал: «Давай не будем сейчас поднимать эту тему. Время позднее. Раз уж ты дома, прими ванну и ложись отдыхать наверху». «А ты?» Неподдельно изумилась я. «Там же наша, то есть твоя спальня». «Когда ты ушла, я переехал в гостевую. Можешь спокойно располагаться». «Я не ушла, мы развелись», — возмутилась я. Но мой отчаянный выпад остался без внимания. Гордеев с отсутствующей миной повернулся ко мне спиной и вышел из каминной комнаты. Впрочем, чему я удивляюсь? Эта дурацкая манера не реагировать на то, что Глеб считает несущественным, неизменно выводит меня из равновесия. Я была вынуждена смириться и последовать приглашению бывшего супруга. Скрипя зубами от бессилия, я направилась наверх. «Непривычные ощущения. Точно ты вернулся домой, только здесь тебе не рады. От каждой вещи веет холодом». Я провела кончиками пальцев по гладкой поверхности туалетного столика в попытке воскресить былое. Жаль, что тщетны надежды об утраченной жизни. Одна из дверей в некогда нашей спальне ведет в отдельную уборную, просторную, светлую, с окном в пол и зеркальным экраном, который визуально создает эффект парящего в воздухе огромного сосуда. В прошлом я по вечерам всегда принимала ванну. Это был своего рода ежедневный ритуал. Муж всегда смеялся над тем, сколько времени я трачу, с упоением плескаясь. Вода остывала, и он вытаскивал меня и кутал в теплый халат, зная, что я постоянно мерзну. Яркие воспоминания, которые я так трепетно хранила где-то глубоко в душе, внезапно точно разноцветные картинки возникли в затуманенном сознании. Свадебное платье, медовый месяц на Сицилии, красивые ночи в Париже. Такая прекрасная история в один миг закончилась, лопнув, как мыльный пузырь. В горячей воде холод покинул измученное тело, и я, наконец, расслабилась. Из состояния приятной дремоты вывел Глеб. Он осторожно достал меня из ванны, укутал в пушистое белоснежное полотенце, отнес на кровать и бережно накрыл одеялом. Уходить бывший муж не спешил, он стоял совсем рядом, с грустью вглядываясь в мое порозовевшее лицо. «Не оставляй меня», — едва слышно пролепетала я, с нежностью поглаживая его запястье. До боли в груди, до изнеможения хотелось хоть на мгновение вновь оказаться в крепких объятиях любимого человека. Словно ничего не произошло, между нами нет стен и преград, а хрустальный шар все еще цел. Ничего не говоря, Глеб покорно разделся и лег рядом. Я осторожно протянула руку и коснулась его гладко выбритой щеки. «Я тебя люблю», — негромко прошептала я. «Не обманывай ни себя, ни меня», — в тон мне ответил он. «Почему ты считаешь, что это неправда?» «Тш-ш-ш», — шепнул он, прижимаясь горячими губами к моим, и все вопросы в одночасье вылетели из головы. Утро началось не с кофе, а с разрывающегося телефона у изголовья постели. Я потянулась за бездушным раздражителем. Звонили с работы, где остро нуждались в присутствии наместника. Повертев головой, я обнаружила, что в постели одна. Глеб ушел. Его поведение давно не вызывало удивления. Исчезать из моей жизни у него получалось на пятерку. Своей одежды я тоже не нашла. Поэтому, завернувшись в одеяло, распахнула двери гардеробной в надежде отыскать хоть что-то. После развода основную часть вещей я оставила здесь. Эдакая акция протеста с моей стороны. С чем пришла, с тем и ушла. Я была уверена, что шмотки после громкого развода определили в мусорный бак. Зачем Гордееву хранить чужое добро? Но ошиблась. В специально отведенном небольшом помещении с подсветкой и удобной планировкой аккуратно были развешаны и разложены мои наряды. Обувь на полочках была выставлена по цвету. Я выбрала легкий бежевый джемпер, брюки и туфли-лодочки кремового оттенка. Удовлетворенно улыбнувшись отражению в овальном зеркале на стене, я поправила выбившуюся прядь. Тотчас мною овладело любопытство. Я открыла специальную нишу с выдвижным ящиком, где до сих пор лежали подаренные мужем украшения. Даже органайзер с декоративной косметикой был в целости и сохранности. Абсолютно все в гардеробной осталось на привычных местах. Казалось, хозяин ждал возвращения неразумной и взбалмошной женушки. Дневной макияж скрыл следы бурной ночи и завершил образ. Можно было смело выходить на публику. Я заведомо прихватила ключи от квартиры и телефон. На первый этаж спустилась, испытывая незначительное волнение. Внизу растекались ароматы свежих булочек и кофе. Такое ощущение, будто это театральная постановка, рассчитанная на одного зрителя. Каждая деталь – точно напоминание о прежней счастливой жизни. Гордеев сидел за столом и неторопливо пил эспрессо. Охраны поблизости не наблюдалось, как и помощницы по хозяйству. Как правило, она готовила завтрак, а в ее отсутствие – я. «Валентина Петровна нет?» – поинтересовалась я. «Рано утром была. Я ее отпустил». «Понятно. Садись завтракать». «Я... мне на работу ехать нужно», – запинаясь, ответила я. «Сбегаешь?» – усмехнулся он. «Нет, просто...» «Можешь не оправдываться. Перекуси и поезжай куда хочешь». Со злостью перебил он. Я молча опустилась на мягкий стул и потянулась за ароматным напитком, стараясь не смотреть в глаза бывшему мужу. Завтрак прошел в гробовой тишине. Под пронизывающим недовольным взором Гордеева кусок в горло не лез. «Невкусно?» — с иронией протянул Глеб. «Что ты? Моя любимая выпечка. Аппетита просто нет», — откликнулась я. «Ну да. Думаю, в этом есть моя вина». Пожал плечами он. «Ты зря принимаешь мое настроение на свой счет», — серьезно сказала я. «Напротив, мне стоит поблагодарить тебя за помощь и извиниться за то, что побеспокоила вчера». Взгляд его кобальтовых глаз внезапно изменился. В них появились крупинки льда, пробирающего изнутри. Глеб медленно поднялся и приблизился вплотную ко мне, гипнотизируя взглядом. Тело застыло. Неведомая сила сковала мысли, лишив способности двигаться. Я почувствовала боль, когда он ухватил меня за подбородок и дернул его вперед. «Послушай меня, милая, я не испытываю потребности в сомнительной благодарности и тем более в неуместных извинениях. Ты вправе обращаться ко мне в любое время суток. Хочешь, вообще возвращайся и живи. Это и твой дом. Единственное, о чем я прошу, перестань врать. И заметь, это не я был инициатором развода. Если я спокойно принял твою дурацкую блажь, это ничего не значит. Подумаешь, ушла. Заруби себе на носу. Ты моя жена, и никакие обстоятельства никоим образом не изменят мою позицию в этом вопросе. Бегай сколько угодно, но рано или поздно ты вернешься. Обязательно вернешься. Отпусти, больно!» – прохрипела я. Он резко разжал пальцы и, повернувшись ко мне спиной, достал из кармана брюк брелок сигнализации. «Держи». Труп убрали, тачку почистили. «Надеюсь, на сегодня с приключениями покончено. Пользуйся, родная». И он швырнул ключи в мою сторону. «Большое тебе спасибо». «Выручил». Скривила я губы и на лету поймала связку. Пара секунд, и я чуть ли не побежала по просторному холлу к массивным дверям на входе. «Я весь в твоем распоряжении. Жду звонка. И почаще домой приезжай». Бросил он мне вслед. «Ну, конечно, уже чемоданы пакую», — прошипела я. Со злостью хлопнув дверью, я столкнулась нос к носу с шофером Глеба. «Утро доброе», — весело поприветствовал меня Толик. «Угу», — раздосадованно буркнула я и буквально полетела к своему авто, припаркованному напротив дома. Я нервно дернула дверцу кроссовера, инстинктивно подняла глаза вверх и сцепила руки. В окне виднелся одинокий силуэт бывшего. Гордеев смотрел куда-то вдаль, будто сквозь меня. Невольно поежившись, я села в машину, завела мотор и, выкрутив руль, сдала назад. Ворота автоматически закрылись. С тяжелым сердцем я выскочила на одну из центральных улиц. Меня переполняло чувство досады и непонятной злости. Ведь все было иначе. В нашем расставании виноват Глеб. Тогда почему на душе скребут кошки? По пути планы резко поменялись. Я приняла решение не терять времени и свернула у парка. Там, на противоположной стороне, располагается бизнес-центр, в котором наша компания занимает один из верхних этажей. Парковочных мест в этот час хоть отбавляй, к обеду движение активнее. В фойе было немноголюдно. Охранник, зевая, пил кофе и кивнул в знак приветствия, пока я заходила в пустой лифт. Я отрешенно смотрела на панель с мелькающими цифрами на экране. Несколько секунд, и стальные двери отворились. Весь этаж принадлежит только «Спектру». Пространство грамотно разделено на компактные зоны и вместительные кабинеты. Внутри, между стеклянными перегородками, трудятся коллеги, в основном менеджеры и финансисты. Фирма наша частная, занимается аудиторской проверкой предприятий и бюджетных организаций. «Приветик!» – помахала мне рукой Юлька. Миниатюрная блондинка со светло-карими лукавыми глазами растянула губы в радостной улыбке и метнулась ко мне. «Здравствуй!» Особой радости от встречи с ней я не испытывала. Уж очень любит Юлька без умолку болтать и выпытывать подробности личной жизни. «Ты, надеюсь, задержишься? Посплетничаем?» — продолжала ухмыляться она. «К сожалению, времени в обрез. К Косте заскочу и отчалю», — ответила я с напущенной грустью. «Жаль, у нас столько произошло», — понизив голос, начала она. «Приплыли. Сейчас точно не отвертишься», — подумала я рассеянно. «Елена Ивановна замуж собралась. Представляешь, в ее-то годы. А Машка в декрет?» — фыркнула она. «Ого, жизнь кипит!» — без энтузиазма отреагировала я. «А у тебя что нового?» — перебила меня Юлька. «Да как обычно. Дом, работа. А как же бурная ночная жизнь, вечеринки, где дорогущее шампанское льется рекой?» С неприкрытой завистью продолжала неугомонная девица. «Все кануло в лету», — невольно вздохнула я. «Куда? В смысле?» — захлопала глазами она. — «Читать книги нужно. Это существенно расширяет кругозор». С досадой махнула я рукой. Юлька обиженно засопела и, фыркнув, отправилась на свое рабочее место. Наконец-то допрос был окончен. Возможно, прозвучало обидно, но отвечать на глупые вопросы у меня не было ни желания, ни времени. Я направилась к своему непосредственному начальнику, а по совместительству одногруппнику Косте. Его кабинет находился в самом конце коридора, рядом с переговорной комнатой. В приемной было непривычно тихо, место секретаря пустовало. Видимо, отсутствие личной помощницы было связано с ее интересным положением. Я, не раздумывая, без стука, ворвалась в логово босса. Интерьер кабинета, где заседал мой товарищ и шеф, был выполнен в светлых тонах и в классическом стиле, который характеризуется простотой и лаконичностью. Ненавязчивая роскошь скрывалась в деталях и добротной мебели. Константин Дмитриевич вальяжно восседал за вместительным столом. Кипы бумаг и прочие письменные атрибутики были сложены ровными стопочками и в ряд. За годы работы некогда симпатичный шатен с веселыми глазами и вечными шутками не впопад превратился в слегка обрюзшего лысеющего мужика в дорогом костюме и нелепом галстуке. Костя, конечно, был финансистом от Бога, но со вкусом проблемы у него возникли еще в институтские времена. «Приветствую тружников тыла», — насмешливо обронила я. «Здравствуй, красавица», — в тон мне ответил Костя. «С чем пожаловала?» «С отчетами. Они, между прочим, 2 недели как отправлены. Почту проверь». «А я думал, ты ко мне с любовью и лаской», — засмеялся он. «Тебе-то зачем? Жена вроде есть, а я ячейку общества разбивать не намерена». Театрально заламывая руки, с душевной мукой в голосе протянула я. «А зря. Вдруг надумаешь? Я на все согласен». «Смотри, я на память не жалуюсь», — хмыкнула я. «Как дела? Давно не виделись». Оставив шуточки, сказал он как-то не очень уверенно. «Да как обычно. Слушай, ты когда с Семеном виделся?» Без перехода спросила я и пристально посмотрела на него. Костя моментально изменился в лице. Дурацкая улыбка сползла с его губ, глаза лихорадочно забегали. «Не поверишь, давненько не встречались. Общаемся по работе, но побеседовать тет-а-тет не удается. Что-то случилось?» Пытаясь придать голосу безразличия, осведомился он. То, что Костика врет, я поняла сразу, но виду не подала. «Секретные командировки. У нас интересный клиент или выгодный проект?» Спросила я максимально аккуратно. «Ты же знаешь, Сёма любит интриговать. Может, что-то новое придумал?» Говорят, он за границей. Было видно, что Костя испугался. «Говорят», задумчиво повторила я. «Но если ты не в курсе, то куда мне? У Семена Игоревича одна правая рука». Безрадостно улыбнулся он. «Да какая рука? Так, на побегушках!» — отмахнулась я. «Не скажи. Он тебе единственный доверяет. И вообще-то, серый кардинал в компании ты». «Не смеши! На монаха ордена капуцинов я не тяну!» — фыркнула я невесело. «Но властью и влиянием обладаешь. Развелась вот». Некоторые утверждают, что мужика такого променяла на Ильина. «Не знала, что ты сплетни собираешь», — изумленно ответила я. «Извини», — ляпнул, не подумав. Попытался ретироваться Костя. «Ладно, если друг тебе наберет, будь добр, сообщи мне». Внимательно глядя на него и хмурясь, пробормотала я. Поднялась и направилась к выходу. «Конечно, конечно!» Наигранно, бодро крикнул мне вслед давний соратник. «Прощание отложим на потом», — решила я. Осадочек остался, поэтому приятельские объятия я посчитала лишними. Не ожидала от Костика такой реакции, когда он успел из друга превратиться в соперника. Что за черная кошка между нами пробежала? В том, что мне никто не позвонит, я была уверена на 100%. Продолжая размышлять, я спустилась на лифте. Сложившаяся ситуация напоминала театр абсурда, в котором я та самая Алиса, ищущая кролика. Все вокруг что-то знают, а мне уготована роль слепого, который топчется на месте. Решимости, конечно, мне не занимать, но игра в одни ворота порядком надоела. На стоянке философские думы, посетившие меня, прервал звонок телефона. «Виолетта?» — удивилась я и провела по экрану. «Алло, приветик. Ты случайно с Аллочкой не пересекалась?» Как бы, между прочим, спросила она. «Нет», — сердито буркнула я. «Что-то случилось?» «Представляешь, дозвониться я не могу. Телефон выключен. Мы с ней договорились еще в начале месяца сегодня к Максу поехать. Он салон открывает на углу Барамзиной. Шикарная локация, рядом парк и бесплатная парковка. Банкет намечается по такому случаю. И как назло, Алка пропала. Я всех обзвонила, никто не знает, где ее нелегкая носит», — быстро протараторила Виола. «Действительно непонятно. Внезапно исчезла и появится ли вообще?» — тихо промолвила я. «В смысле?» — удивилась Виолетта. «Не обращай внимания, это я так, мысли вслух. Полагаю, все у Аллочки в порядке. Как вариант, она уехала из города». «Ну да, это в стиле моей бесшабашной подружки», — отстраненно обронила она. «Извини, не буду отвлекать тебя. Глупости, если возникнет необходимость, звони в любое время», — сказала я, но Виолетта уже отключилась. «Значит, белокурую стерву ищут». Переполох в курятнике поднялся. Напрашивается вопрос. «Если найдут, как это отразится на мне?» «Да, проблемы льются, как из рога изобилия. Я словно в воду глядела. В состоянии глубокой задумчивости, в котором я пребывала, сыграла со мной злую шутку, и я потеряла бдительность. Не подозревая о грозящей мне опасности, я спокойно открыла машину и уселась за руль. А когда потянулась за ремнем, почувствовала, что что-то металлическое уперлось мне в бок. «Здравствуй, милашка», — пробасил голос где-то рядом. «В такой ситуации особо головой не повертишь, но я осторожно оглянулась. Справа сидел бритоголовый. На заднем сиденье вальяжно расположились еще двое типов неприятной наружности. Все трое криво ухмылялись, но это скорее походило на уродливую гримасу. «Добрый день», — вежливо протянула я. «Поговорить бы», — продолжил первый, который и держал пистолет в районе моих ребер. «Так говорим вроде», — фыркнула я. «Веселая, смотрю», — загоготал он и сильнее надавил стволом так, что он больно уперся мне в ребро. «Послушайте, я не против ответить на ваши вопросы, только без огнестрельного оружия», — миролюбиво произнесла я. «Молодец». Пистолет он не убрал. «Где Алла?» «Вы не единственный, кто сегодня допытывается на предмет ее пропажи. И всем я повторяю одно и то же. С чего вы взяли, что я располагаю данной информацией?» Тяжело вздохнула я. «Шустрый, глянь!» Кивнул главарь одному из сидящих сзади. «Девка-то шибко умная попалась». «Вижу. В лес ее отвезти и мозги выбить», — заржал в ответ он. «Подожди в лес, раз с мозгами авось одумается. Слышь, Лапочка, в последний раз спрашиваю, где Алка?» «Да не знаю я. Мы увиделись совершенно случайно в салоне. Потом в кафе посидели и мирно разошлись. Она мне даже не приятельница, мы видимся редко», — начала всхлипывать я. «Зачем тогда в кафе поперлась, коль не подружка?» — вкрадчиво спросил третий, который до этого времени голос не подавал. «Так это Аллочка предложила, вздумала выпытывать у меня, чем я занимаюсь и почему развелась». Мужики переглянулись между собой. «Вы бы лучше близких ее расспросили или ухажеров на худой конец. А я никакого отношения к ней не имею. Мы всего пару раз на вечеринках сталкивались». Вероятно, вид у меня в тот момент был самый несчастный, потому что пистолет мужики убрали и одновременно притихли. Тот, который сидел поближе, хлопнул меня по плечу и неприятно оскалился. «Смотри, если обманула нас, из-под земли достанем», — сказал он, угрожающе поглядев на меня. «Что вы, я с детства не вру», — потупив взор, пробормотала я. «Ну, не прощаемся», — хмыкнул старший, и они оперативно покинули мою машину. Я не стала ждать, пока бандиты скроются в неизвестном направлении, и завела мотор в надежде поскорее смыться подальше и оказаться в безопасности. Происходящее вокруг моей скромной персоны начинало порядком напрягать, а лишние проблемы и сложности мне ни к чему. Троица непонятных субъектов сильно не впечатлила, но то, что они представляют угрозу, было ясно как белый день. Зачем им Аллочка, нетрудно догадаться. Блондинка промышляла чем-то незаконным. Сомнительные личности такого типа без весомой причины разыскивать ее не будут. Я продолжала размышлять вслух и не заметила, как добралась домой, где меня ждали покой и спасительная тишина. В квартиру я влетела немного взбудораженная. Пережитый эмоциональный стресс требовалось срочно снять. Более действенного способа, чем алкоголь, я не знаю. Я с удовольствием приняла душ, выпила бокал вина и замечательно устроилась на диванных подушках. Жизнь в этот миг показалась прекрасной. Еще бы голову отключить, не думать ни о чем и ни о ком, особенно раздражал образ благоверного. Последние 24 часа, возникавший с завидной чистотой. Наша встреча всколыхнула давно забытые чувства. Я невольно вернулась мыслями в прошлое. После памятного вечера мы с Сёмой стали друзьями не разлей вода. Он принялся таскать меня на каждое мероприятие и знакомить с важными людьми из окружения. Несколько раз мы летали отдыхать в компании его родителей. В народе меня окрестили верным Санчо Пансой. Я сопровождала его неизменно и всюду, даже когда Ильин выходил в свет с одной из своих пассий. Короче, странная была дружба, но нас двоих она вполне устраивала. Всем, кому это не нравилось, пришлось смириться. Как и верный вассал, я была в курсе всего. Изначально все это вызывало у меня неподдельный интерес. Встречи, суаре, различные знакомства. Но позднее, когда Семен окончил учебу, его потянуло в бизнес. С того знакового момента все изменилось, и не в лучшую сторону. Появились конкуренты и недоброжелатели. Дела шли более чем успешно, но, к сожалению, мой милый друг не всегда следовал букве закона. Семена, разумеется, этот факт не смущал. Деньги ведь не пахнут. И потом ни он первый, ни он последний. Мне, как главному соратнику, ничего не оставалось, кроме как принять это как объективную действительность. Хотя иногда возникала шальная мысль бросить работу и убежать, куда глаза глядят. Потом ситуация опять изменилась. Сёма подтянул Костю. Они открыли частную аудиторскую компанию, довольно прибыльное дельце. В компаньоны негласно взяли мою скромную особу. Жест доброй воли оказался подложенной свиньей, как выяснилось позже. Отчеты, которыми я занимаюсь, показывают реальный поток финансов, и составляются они лишь для самоконтроля фирмы. Документы складывают в сейф и нигде не светят. Хранить молчание на данном этапе и в моих интересах, чтобы избежать неприятностей, ведь подлинная картинка разительно отличается от выдуманной. Человек я свой, следовательно, проблем не возникнет. Просто и красиво. Поэтому я и задержалась в этой чудесной компании. В начале весны на одном из мероприятий Сёма познакомил меня с Гордеевым. Ни он, ни я особо не придали значения нашей мимолетной встрече. Глеб пришел в сопровождении тюнингованной блондинки, я под ручку с Ильиным. «Необходимо срочно выдать тебя замуж», — буднично заявил Семен, потирая руки. Я от неожиданности поперхнулась коктейлем, сидя за огромным столом в трендовом скандинавском стиле у Семена в квартире. Выпивали мы по случаю заключения многообещающей сделки. «В смысле? Травмы головы у тебя нет, случайно? И вообще, брак не для меня. Деньги у меня в наличии, жизнь есть где. Отдыхать езжу с завидной регулярностью. Через время машину новую куплю». Моему возмущению просто не было предела. Семен внимательно выслушал мою гневную тираду и пренебрежительно махнул рукой. Его глаза загорелись неприятным блеском, как бывает, если ему что-то в голову взбредает. «Ты до сих пор живешь в съемной квартире? Средствами на покупку жилья не располагаешь? У меня тоже не берешь. По городу передвигаешься на старой развалюхе. Вот скажи, кто тебя умный назовет? С вашей внешностью, милочка, не возбраняется вполне безбедно существовать и думать только об очередной шубе или поездке в заморскую страну. В конце концов, мужиками вертеть. А ты работаешь и по вечерам книжки читаешь. Не надоело?» С нотками затаенной злости сокрушался он. Монолог на этом не закончился, и Сёма, сверкая глазами, подошел ко мне со спины. Губы Ильина находились в опасной близости от моей шеи. Я чувствовала его сбившееся дыхание и неистово стучащее сердце. Точно издалека послышался тихий шепот. «А может, ты меня любишь? Хочешь прямо сейчас под венец? Ради тебя я готов распрощаться с холостяцкой жизнью и немалыми сбережениями. «У меня твои шуточки, Сёма, вот где сидят», — жестом продемонстрировала я, увернувшись от него. «Откуда вообще взялась эта тема?» Встав со стула, нервно спросила я, поменяв пустой бокал на полный. «Послушай, давай я мужа тебе подберу. Проживешь годик и разведешься с минимальными рисками. Будут шикарная квартира, машина и счет в банке». «Ты сегодня явно в ударе? Я прекрасно живу, и мне никто не нужен. Тащить деньги из мужиков — не мой конек. Это у смазливых девок принято разводить на валюту богатеньких толстосумов, а меня от занятий такого рода увольте». «Ну и дура. Не хочешь за бабки? Выходи по любви». «Ага, по большой и чистой», — фыркнула я. На этом разговор сошел на нет, и больше мы к волнующей Семена теме не возвращались. Однако вскоре моя жизнь изменилась безвозвратно. С Глебом мы столкнулись в торговом центре. Я хотела купить маме подарок на день рождения. О нашем знакомстве я давно забыла, но его внешность врезалась в память навсегда. Высокий, широкоплечий, с холодными глазами насыщенного серого цвета, с синим подтоном. Темные волосы, трехдневная щетина, ничего слащавого. В притягательном незнакомце чувствовался стержень. На мир он смотрел властно и со снисходительным пренебрежением. Мне импонировал типаж сильного и уверенного мужчины. Такие излучают магнетизм, и ты летишь на его манящий, обжигающий огонь, как мотылек. Жаль только, что слишком велика вероятность сгореть дотла. В вечер знакомства Глеб был немногословен. В основном болтала его кудрявая подружка, поглядывая в сторону предмета воздыхания с плохо скрываемым безграничным обожанием. В проявлении таких чувств Глеб точно не нуждался. Всем своим видом Гордеев демонстрировал полную отчужденность и ясно давал понять, что скучает в обществе недалекой красотки. «Анастасия!» — окликнул он меня у входа в ювелирный. Обернувшись, я замерла. На несколько секунд мы, как по взмаху волшебной палочки, стояли, зачарованно глядя друг другу в глаза. «Добрый день, Глеб?» «Если я не ошибаюсь», — сказала я, на что он громко захохотал. «В большинстве случаев девушки, с которыми я встречаюсь, на память не жалуются. Простите, я пребывала в совершенной рассеянности в тот вечер. Мне больше запомнилась ваша спутница. Барышня была необычайно разговорчива и заполняла собой все пространство», — усмехнулась я. «Она скорее навязчива», — заметил он. «Возможно. Я не любитель шумных вечеринок, но приходится посещать их по долгу службы». Он нахмурился и строго посмотрел на меня. «Служба у Семена?» — раздраженно проворчал он. «Ну да, я личный консультант в его фирме. Работаю на него и Костю, по совместительству моего одногруппника». «С такой яркой внешностью и образованием можно найти занятие получше», — тихо промолвил Глеб. «Допустим, но пока не складывается. Надеюсь, в будущем». Пожала я плечами и нарочито невинно взмахнула ресницами. Взгляд его стал теплее, и я мило улыбнулась в ответ. «Извините, отвлек. Вы направлялись в магазин?» Плавно перевел тему Гордеев. «Да, у мамы день рождения скоро. Думаю, серьги подарить». Глеб неожиданно бережно подхватил меня под локоть, и мы зашли в один из филиалов крупного ювелирного дома. Еще пару лет назад я обходила этот бутик стороной в силу определенных трудностей финансового характера, но со временем ситуация в корне изменилась, и теперь я могу себе позволить покупку брендовых украшений. «Какие камни предпочитает ваша мама?» Подчеркнуто вежливо осведомился ухажер. «Она носит самые обычные серьги, подаренные бабушкой. Мама по профессии врач и регулярно пропадает на дежурствах. Собственно, по этой причине я решила порадовать ее чем-то новеньким». «Добрый день», — послышался мелодичный голос, и к нам подошла хорошенькая брюнетка. «Глеб Александрович, приятно снова вас увидеть», — прощебетала она и кокетливо поправила волосы. Гордеев даже бровью не повел и открыто проигнорировал ее посыл. «Мою девушку интересуют серьги. Уверен, вы предложите достойные варианты». Я с любопытством наблюдала за коротенькой пантомимой, не сосредотачиваясь на вышесказанном. Весьма необычный представитель мужского пола вдруг появился в моей жизни. «Конечно, для вас исключительно лучшие изделия. Пройдемте в приватный кабинет. Не все коллекции выставлены на витрине», — кивнула она, но уже без намека на флирт. Помещение представляло собой просторную комнату в интригующем мшисто-зеленом цвете. На стене висели ящики. Они были максимально прозрачны и незаметны, но висячие светильники из латуни, напоминающие кулоны, из которых сочатся потоки света, придавали мягкое мерцание, подчеркивающее великолепие шедевров. Из мебели были только широкий кожаный диван и каменный стол ручной работы с мозаичным орнаментом. Пока я с восхищением рассматривала каждую деталь, Глебу принесли кофе, а мне чай. Будто из ниоткуда перед нами материализовался невысокий мужчина средних лет в специальных перчатках и в классическом костюме тройки под стать интерьеру. Он склонил голову на бок в знак приветствия и галантно предложил нам присесть. Точно по волшебству на столике появились красивые футляры с украшениями. Я замерла в предвкушении ожидающей меня красоты. На бархатистой ткани лежали серьги различной величины и формы, инкрустированные безумно прекрасными драгоценными камнями. Признаться, процесс выбора меня крайне увлек. Глеб же внимательно наблюдал за мной, изредка отпивая ристретто из маленькой фарфоровой чашки. Его тяжелый взгляд я чувствовала всем своим существом. Выбор остановился на скромных, но элегантных серьгах из белого золота с россыпью мелких бриллиантов. Их я отложила в сторону. Мне понравилась еще одна необыкновенно утонченная пара с изумрудами, которые будто светились изнутри. Но стоимость изделия доходила до цены однокомнатной квартиры. Я осторожно вернула их на место. Гордеев пристально посмотрел на девушку и кивнул ей, пока я изучала остальные модели. «Что-нибудь выбрала?» — спросил он со скучающим видом. «Пожалуй, возьму эту чудесную пару», — пролепетала я, указывая на серьги с бриллиантами. «Мама будет в восторге!» «У вас превосходный вкус!» — серьезно заявила симпатичная барышня. «Спасибо», — сдержанно ответила я. Не прошло и минуты, как молчаливый господин вручил мне красивый коробок с логотипом ювелирного дома. «Хорошего дня. Будем рады видеть вас вновь», — послышался любезный голос ювелира. «Обязательно», — буркнул мой спутник и, не дав мне опомниться, стремительно потянул меня к выходу. «Подождите, куда вы меня тащите? Я не оплатила покупку!» — сердито начала сопротивляться я, пытаясь вырваться из цепких рук. Глеб полностью проигнорировал мой выпад и с невозмутимым лицом продолжил тянуть меня за собой. «Тебе нужно еще в какой-нибудь магазин?» «Не помню, чтобы мы переходили на «ты», — огрызнулась я. «Я отвезу тебя домой», — с излишней суровостью произнес Глеб. «Замечательно. Такой наглости я никогда не встречала», — пробормотала я себе под нос, прекрасно понимая, что в сложившейся ситуации спорить бесполезно. Кстати, где я живу, он знал. Машина остановилась аккурат у моего подъезда. Задавать вопросы желание пропало. Поэтому, как только представилась возможность, я, не проронив ни слова, выскочила из автомобиля. «Реквизиты счета?» Со злостью потребовала я, подойдя к двери водителя. «Скину вам на телефон», — слегка насмешливым тоном проговорил он. «У вас и номер мой есть?» Приоткрыв рот от изумления, медленно протянул я. «До встречи!» В очередной раз, не отреагировав на меня должным образом, нагло проговорил Гордеев. Полностью обескураженная, я поднялась на второй этаж съемной квартиры. Сняв обувь, направилась в комнату рассмотреть покупку. К моему удивлению, внутри оказалось два футляра. В одном лежал подарок для мамы, а в другом — те самые изумрудные серьги — которые привели меня в восторг. С трудом оправившись от шока, я решительно вознамерилась вернуть дорогой подарок. Тут мне позвонил Глеб. «Надеюсь, ты получила удовольствие от сюрприза?» — услышала я знакомый голос. «Полагаю, не стоит дарить такие вещи малознакомой девушке». «Разве будущих жен не балуют? Не вижу в этом ничего предосудительного». Совершенно серьезно заявил он. «Излишняя самоуверенность — не лучшее качество». Его слова еще долго будоражили мое сознание. Действительно, после памятного разговора наш роман закрутился неожиданно бурно и стремительно. Я сама не поняла, как влюбилась в Глеба. Через месяц мы поженились. Сначала моя семейная жизнь напоминала удивительную сказку, свадебное путешествие в Италии, отдых в Париже, безумные покупки. Казалось, благоверный окутал меня дымкой любви и заботы. Семен с радостью принял новость о моем замужестве и уехал на Бали с очередной подружкой. По его возвращении мы не виделись. Мужа это обстоятельство вполне устраивало, о чем он поспешил мне сообщить. Глеб недолюбливал Ильина, и то, что мы не общаемся, его очень радовало. Моя вторая половинка оставалась для меня загадкой, но делами его я не интересовалась, глупых вопросов не задавала. Мозг отказывался воспринимать реальность, а чувства, переполнявшие меня, отвлекали и мешали. Слишком быстро привыкаешь жить в выдуманном мире, и возвращаться обратно не хочется. Однако пришлось. Вскоре последовала череда странных событий. Глеб буквально заставил меня бросить работу. Вначале я рьяно сопротивлялась, приводила массу аргументов, но в конце концов согласилась. Затем от меня благополучно избавились, отправив в путешествие на Сицилию, пообещав присоединиться позже. 2 недели я пробыла там в одиночестве. Потом еще несколько в компании супруга. Домой мы вернулись вместе. Определенно, новая жизнь складывалась как нельзя лучше. Но однажды кое-что произошло. Одним чудесным осенним утром мне на электронную почту пришло письмо, содержание которого сменило курс лодки слепой любви, и она дала крен. В документах предоставлялась вся информация о тайном бизнесе моего благоверного. Глеб помогал дочерним предприятиям крупных застройщиков выводить часть незарегистрированных капиталов за границу. Поток денежных средств проходил и через нашу компанию. Но меня поставить в известность, видимо, забыли. Как выяснилось, Семена и Глеба связывали не просто приятельские отношения, а куда большее – денежные знаки. Дальше клубок шаг за шагом распутывался, приближая меня к разгадке. От трудовой деятельности в фирме, как я поняла позднее, меня отстранили для подстраховки. Полагаю, замуж выдали с легкой руки Ильина. Гордеева устраивала влюбленная дурочка, а Сему еще сильнее укрепившийся союз с Глебом. Все получили, что хотели. Только я оказалась в дураках в связи с открывшимися обстоятельствами. Недолго думая, я собрала вещички и ушла от мужа, оставив лишь записку и постфактум подала на развод в одностороннем порядке. Важно подчеркнуть, что руководила мною в тот момент обида, и доводам разума я не внимала. Гордеев сопротивлялся как мог, на слушание присылал адвокатов с отказом. Процесс затягивался и неизвестно, когда бы закончился. Тогда я решила прибегнуть к крайней мере и подключила Семена. Не знаю, как у него получилось, но нас мгновенно развели, и мне достались квартира и машина. Теперь с уже бывшим мужем мы практически не видимся и не встречаемся. Сема исчез на время, но по обыкновению продолжил присылать бандероли с сюрпризами. Судя по приходящим на электронку отчетам, на работу меня приняли обратно, и все постепенно вернулось на круги своя. Я вздохнула и инстинктивно потрогала в ушах те самые серьги. По прошествии года я продолжаю их носить. Слишком многое оставила в своей новой реальности, как напоминание о прошлом. Утро наступило под противный сигнал будильника. Он трезвонил каждые 5 минут без остановки. Вставать жутко не хотелось, однако «noblesse oblige», что в переводе с латыни означает «положение обязывает». И бесспорно, ситуация, в которой я оказалась, принуждала к действию. Начать довелось с элементарного, с похода за продуктами, потому что в огромном холодильнике, как оказалось, мышь повесилась. Я наспех умылась, стянула волосы в хвост, после чего нацепила кроссовки и спустилась на лифте. За углом находится компактный супермаркет. Преодолев короткое расстояние с унылым выражением лица, я отправилась за корзиной. Вышла спустя час с 2 набитыми провизией пакетами. Не замечая ничего вокруг, побрела к жилому комплексу. Состояние прострации, в котором я пребывала последние 48 часов, сыграло злую шутку. Я испуганно вздрогнула, услышав скрип тормозов. Тонированная иномарка серого цвета остановилась передо мной. Я инстинктивно отскочила, выронив оба пакета из рук. Из седана выпрыгнул высокий мужчина малоприятной наружности и в мешковатой одежде и бросился ко мне. «Девушка, с вами все в порядке?» «Вроде бы», выровняв дыхание, ответила я. «Давайте я подвезу вас», предложил он. «Не нужно идти всего лишь 5 минут». Отмахнулась я. «Отказ не принимается. Я вас чуть не сбил». Не успела я среагировать, как он ловко подхватил пакеты с провиантом и положил их на заднее сиденье. Затем подлетел ко мне и насильно усадил на пассажирское место. Продолжая невозмутимо ухмыляться, он завел тачку и рванул с места, только в противоположном направлении. «Вы куда?» – перепугалась я. «Остановите машину!» «Сиди тихо!» Улыбка сползла с его противной физиономии, превратилась в волчий оскал. Спорить сразу же расхотелось. Пришлось молча наблюдать за дорогой, которая вела за город. Знакомая трасса и указатели на обочинах. Вскоре показались высотные дома близлежащего городка, где я имела счастье побывать несколькими днями ранее. Нехорошо получается. Кажется, мы двигались в сторону отныне знакомого здания почты. Путем несложных умозаключений ясно стало одно. Дела закончатся плохо. Машина затормозила, пронзительно взвизгнув покрышками, напротив злополучного отделения. Незнакомец обошел автомобиль и с мерзкой гримасой на лице, открыв дверь, вытащил меня за шиворот. «Идем, деточка». С силой, сжимая мое запястье, он поволок меня вверх по ступенькам. «Отпустите немедленно! Мне больно!» «Вперед!» — рявкнул он. Сопротивление было бесполезно. Ничего не оставалось, кроме как топать следом. В это время на почте было немноголюдно. Парочка старушек, бурно обсуждающих свежие новости, дозевающий подросток, понуро склонивший голову. За компьютером сидела та самая рыжеволосая девица в очках с толстыми линзами. «Слушаю вас!» — сухо и монотонно проговорила она, не отрывая взгляд от монитора компьютера. «Привет!» — широко улыбаясь, поприветствовал ее сопровождающий меня незнакомец. Девушка встрепенулась и смущенно потупила взор. «Чем могу вам помочь?» «Да мне передачку от друга получить». А я увидел обворожительного сотрудника и растерялся. Продолжил чужак, ухмыляясь. «Мягко стелет, да жестко спать», — промелькнуло в голове. «Фамилию отправителя назовите», — хихикнула она. «Ильин Семен Игоревич». Девушка быстро застучала по клавиатуре, а я инстинктивно спряталась за его спину. «Посылка пришла». Но забрал адресат, который указан в накладной. «Какая жалость! По предварительной договоренности бандероль должна быть оформлена на меня. Скорее всего, в последний момент обстоятельства изменились». Наигранно вздохнул он. «А данные получателя можно как-то узнать? Вдруг и номер телефона есть?» «Что вы! Такого рода информацию мы не имеем права разглашать». С сожалением, не сводя счастливых влюбленных глазищ, пробормотала она. «Сейчас редко встретишь таких ответственных работников, как вы. Но, возможно, вы вспомните, кто приходил за ней». Подавшись чуть вперед, проникновенно спросил он. «Вот тут мне стало совсем нехорошо. Рыжая 100% на память не жалуется. У нее, поди, каждый рубль на счету», — подумала я. «Помню. Дамочка забирала», — подтвердила она. «Это?» — вытолкав меня из сомнительного укрытия, уточнил он. Оператор почтовой связи внимательно рассматривала меня несколько минут, потом задумчиво изрекла. «Нет, не она, точно. Та постарше была. Красивая такая, в шмотках дорогих, с сумкой эксклюзивной. Я в интернете такую видела. Стерва, одним словом». «Вы, разумеется, не обижайтесь», — добавила она, обращаясь ко мне, доверительно понизив голос. «Ясно же, что вам до нее далеко. Да и на вид вы помоложе». Моего спутника ответ заумной молодой особы искренне удивил. Нахмурив брови, он ненадолго замолчал. «Спасибо. Может, тогда свой номерок дадите? Я надеюсь, вы, барышня, не замужняя?» Ее глаза стали огромными, щеки запылали, и она с готовностью громко продиктовала цифры. «Звоните в любое время», — хихикнула дуреха. Он кивнул и, помахав ей на прощание рукой, дернул меня и с невозмутимым лицом открыл дверь. Мы вышли на улицу. Картина не складывалась, судя по озадаченной физиономии опасного типа. Мистер Икс явно хотел услышать другой ответ. Мужик злобно зыркнул на меня и открыл машину. Обратная дорога показалась почему-то длиннее и утомительнее. Гнетущее молчание раздражало. Мы вернулись в исходную точку, к злополучному магазину. «Значит так, деточка», — первым заговорил похититель. «Спрашивать, где твой дружок, не стану. Все равно правду не скажешь. А с посылочкой нестыковка вышла». «Странно, но я обязательно выведу вас на чистую воду. Теперь топай домой. Да поживее. Товарищ, я непостоянный, могу и передумать. Скоро увидимся». «Питаю надежду, что наше рандеву прощальное», — фыркнула я, вытащила пакеты из машины и ринулась на волю. Проницательный взгляд преследовал меня до самого супермаркета. Пока не зашла за угол, я чувствовала спиной, что злоумышленник издалека наблюдает за мной. Тип этот мне совершенно не понравился. Между тем, положение, в котором я пребывала, было связано напрямую с Сёмой. Обстановка накалялась. «Что мы имеем?» – размышляла я. «Моего сподвижника на трудном и скользком поприще ищут серьезные личности. Люди эти непростые, раз дело дошло до посылок. Алку убили, связано ли одно с другим, непонятно. По инициативе дружка я попала в самую гущу событий. Удивительно, как меня не узнала противная дамочка на почте. Неужели она и вправду не поняла, кто перед ней? Либо девчонка совсем дура, либо ее заведомо предупредили. Последний немаловажный фактор точно исключать не стоит». Я с перепугу тщательно заперла двери на все замки и на всякий случай проверила сигнализацию. Оставив провиант в холле, пошла переодеваться в спальню, бубня себе под нос всевозможные нелицеприятные эпитеты в адрес Семена. В квартире царил полумрак, но свет включать почему-то не хотелось. Уже в домашних шортах и футболке я отправилась в гостиную-студию, которая служит одновременно и кухней, на ходу включив свет. Здесь меня поджидал очередной незваный гость. «Привет», — поздоровался мой бывший муж. «Ты тут какими судьбами?» — нахмурившись, спросила я. «Вот, зашел проведать». «Интересно, больше года не заходил, а тут вдруг нарисовался. Не сотрешь». Игнорируя присутствие бывшего, я принесла пакеты и начала перекладывать их содержимое в холодильник. «Ключи, я так понимаю, есть?» «Несомненно». Невозмутимо ответил он. «Ясно. Ужинать будешь?» «У тебя во всех шкафах пусто». «Ревизию провел молодец», — с иронией заметила я. «Пока ты непонятно где бродила, я купил продукты и заказал еду в ресторане. Она в крафт-пакетах». Коротким кивком головы указал он на столешницу. «Еда — это хорошо. Спасибо за заботу. Раз уж пришел не с пустыми руками, прогонять не стану», — устало вздохнула я. Гордеев бесшумно достал бутылку белого вина и разлил его по бокалам. Я принялась сервировать стол. Ужин прошел в полной тишине. Муж заказал доставку из любимого ресторана. Мясо таяло во рту, а десерт вообще был выше всех похвал. По окончании трапезы я сложила посуду в посудомойку, а Глеб переместился на диван, внимательно наблюдая за мной. Наконец, я навела порядок и присела в широкое кресло напротив. «Без макияжа ты намного красивее, лицо словно точеное». «Забавный комплимент, но давай на чистоту. Зачем ты приехал? Да еще банкет организовал. Расстались мы накануне не на приятной ноте». «Решил проверить, все ли у тебя в порядке». «Ага», — хмыкнул я. «Так я и поверила». «Честно? Любопытство разбирает, во что вляпалась моя милая супруга. Уверен, без участия дружка не обошлось. Это по его милости у тебя неприятности. Отвечать собираешься?» В его настойчивости послышалась явная угроза. «Слушай, больше года тебе было безразлично, как поживает твоя ненаглядная и обожаемая женушка. А теперь, что ни день, сюрприз?» «Хватит!» — грубо оборвал он меня. «За все время, что тебя знаю, я ни разу трупы не прятал». «Труп?» — поправила я его. «Думаешь, подарочки закончатся?» «Помог? И замечательно. За это низкий поклон. Дальше я сама как-нибудь обойдусь без нравоучений». «Специально дурочкой прикидываешься? Ты в курсе, чем твой Семен занимается? Раз пропал с радаров, значит, ситуация паршивая, а искать его будут через тебя». «Америку он не открыл. Если Ильина не найдут, мне в первую очередь с ней поздоровится». «Уже», – прошептала я. «Что уже?» На лице бывшего заходили желваки. «Очевидно, выкрутиться не получится». «Охота началась. Сегодня тип возле супермаркета подкараулил и запихнул меня в тонированную тачку. Мы примчались в соседний город, где я несколько дней назад благополучно забрала посылку. К счастью, почтальонша меня не узнала. Мужик слегка удивился, но, предполагаю, не шибко поверил». «Так», — глубоко втянув воздух, прошипел он. «Потом что было?» «Ничего. Домой привез. Я прихожу, а ты с наглым видом сидишь в моем кресле. И вообще, что я вам, справочная? То Алку ищу, то Сему. А главное, как на подбор, рожи бандитские». Я тотчас осеклась и застыла. Физиономия Гордеева вытянулась. Казалось, сейчас пар из ушей повалит. «Кто Алу ищет?» — вкрадчиво спросил он, будто разговаривая с умалишенной. «Кто-кто? Они, знаешь ли, не представились. Трое бритоголовых в моей машине сидели с пистолетом. Вопросы задавали, где, мол, Алочка и так далее. Ты почему сразу мне не сообщила?» «С чего это вдруг? Один раз позвонила, и ничем хорошим наше общение не закончилось». Глеб уставился на меня, не мигая. Боюсь даже представить, о чем он подумал в тот миг, но явно о чем-то не очень хорошем. «Собирайся, будешь жить дома». «А я здесь, по-твоему, в гостях?» Его притягательные серые глаза сменили оттенок. Теперь они непривычно отливали сталью. «Издеваешься?» – прохрипел он. «Никуда я не поеду. Ты мне кто? Бывший. Вот и топай отсюда. Я сама со своими проблемами разберусь». «Прекрати испытывать мое терпение. Иди за вещами». «Нет», — резко ответила я. И тут Остапа понесло. Хрипотца в тоне бесследно исчезла, превратившись в грозный рык. «Значит так, если ты не явишься в течение суток, больше помощи от меня не жди. И номер мой удали». Закончил он и отправился на выход. «Потрясающе! Глянь-ка, не я ли побежала за телефоном?» — крикнула я вдогонку, но он закрыл дверь перед моим носом. Его поведение вызвало бурю негодования. Ненавижу психологическое давление и манипуляции. Возникает мерзкое ощущение, что ты чья-то марионетка. Тем более, когда ограничивают личное пространство. Сидеть в золотой клетке – это не для меня. Даже если рядом любимый человек, наступает момент, и я начинаю чувствовать отвращение и к нему в том числе. Мысль навестить Виолетту возникла спонтанно. Мною руководили дух противоречия и жажда поскорее избавиться от мучительных переживаний. По этой причине, ни секунды не раздумывая, я переоделась в белый укороченный пуловер и джинсы с высокой посадкой. Ковбойские сапоги горчичного цвета как нельзя лучше дополнили образ. В сумку я бросила телефон и ключи, но решила подстраховаться и засунула недавно купленный перцовый баллончик. Виола – любительница праздной жизни, но по вечерам подрабатывает в розничном магазинчике родителей, специализирующемся на антиквариате. Лавка пользуется популярностью не только в нашем городе, но даже за пределами области. Удобное место расположения в 30 минутах езды от моего дома и приличный район в так называемом «старом центре», который славился своей холодной и строгой архитектурой, музеями, театром и пафосными салонами, выдержанными в соответствующем стиле. Антикварный магазин с оригинальным французским названием, которое переводится как «Аристократ», занимает два этажа в трехэтажном здании с потрескавшимся лепным декором на фасаде и витражными стеклами. Каждый уровень очерчен пояском и увенчан карнизом. На первом этаже представлен ассортимент, а второй выделили под кабинеты Виолы и нескольких сотрудников. Пару раз в компании Ильина, настоящего эстета, я посещала это очаровательное местечко. С некоторых пор он стал завсегдатаем клуба любителей винтажных вещиц и часто заказывает редкие экземпляры. Магазин практикует выкуп разного антиквариата за границей под заказ. Цены, мягко говоря, неоправданно завышены, как по мне, но, тем не менее, бизнес процветает, ведь публика, посещающая его, не бедная. Колокольчик на двери оповестил о моем приходе. Внутри шагу ступить было некуда, несмотря на позднее время. Мне навстречу поспешил Дмитрий Васильевич. Крайне занятный господин. Он всегда обхаживает гостей магазина и дает подробные консультации по любой интересующей вас вещи. Покупателей вежливый антиквар знает по именам и обладает великолепной памятью на лица. На вид ему чуть больше 60, однако выглядит он замечательно. Подтянутый, среднего роста, с густой шевелюрой и стильно подстриженной бородкой. Одет он был в строгий английский костюм-тройку темно-синего цвета, что гармонировало с интерьером магазина. Выглядело очень презентабельно и сдержанно. «Мое почтение и сердечное приветствие, Анастасия Алексеевна!» Учтиво поздоровался он. «Добрый вечер, Дмитрий Васильевич!» Не менее любезно отозвалась я. «Давно вы к нам не захаживали. Рад встрече. Что-то конкретное хотели бы посмотреть?» «К сожалению, сегодня я не ценитель прекрасного. Мне бы с Виолеттой Аркадьевной повидаться». «Разумеется, она, как обычно, заседает в кабинете». Без тени удивления ответил он. «Благодарю». Улыбнулась я и направилась к витиевато закрученной лестнице, ведущей наверх. Преодолев подъем по неудобным узким ступенькам, я оказалась в темном широком коридоре. Освещение было настолько тусклым, что приходилось всматриваться. Позолоченные светильники у каждой двери освещенности не добавляли. Я продвигалась медленно, лавируя между сваленными в кучу деревянными ящиками из брусьев. Главным образом они используются для упаковки особо ценных экземпляров. Меня интересовала дверь, находящаяся слева. Хотя я в кабинете у Виолы была всего дважды, где он расположен, запомнила. Постучав для приличия пару раз, я надавила на латунную ручку, и она поддалась. Как я и предполагала, Виолетта стук не услышала. Восседала подруга за огромным столом из красного дерева в слегка потрепанном, обтянутом кожей кресле. Наверняка лет ему значительно больше, чем мне. Впрочем, весь интерьер здесь напоминает скромную обитель старого английского аристократа. Тяжелые портьеры из жаккарда как будто пропитаны историей. На полу толстый шерстяной ковер с традиционным узором пейсли, повторяющимся на стенах. Единственное, что сюда совершенно не вписывалось, это ноутбук и сидящий за ним в наушниках Виола. «Салют!» – громко крикнула я и помахала рукой в знак приветствия. Виолетта отвела взгляд от переносного компьютера и вынула из ушей беспроводные вкладыши. «О, привет!» – обрадовалась она и подскочила ко мне целоваться. Покончив с любезностями, я присела в кресло возле стола. «Как поживаешь?» – вежливо начала беседу я. «Вся в заботах. Столько посылок и еще партия в пути. Каталоги надо не забыть заказать». «Сижу в этой угрюмой комнате и как книжный червь роюсь в документах». У меня были все основания полагать, что она явно преувеличила. Трудится светская тусовщица исключительно по вечерам, да и не каждый день. Ключевыми рабочими моментами занимается ее отец. «Алочка не нашлась?» Без перехода поинтересовалась я. Лицо подруги приобрело озадаченный вид. «Ой, кажется, нет». «Такая история неприятная. Сначала ее разыскивал Костик, а потом очередной ухажер». «Ухажер?» – переспросила я. «Ну да. Видишь ли, у нее никогда с мужиками проблем не было. Вот только она ото всех скрывает своих любовников. Вместе с ними она на мероприятиях не появляется. Я просто случайно стала свидетельницей телефонного разговора с одним из них. А Костя она зачем?» – искренне поразилась я. «Дела вроде у них какие-то... А правда это или нет, я не в курсе». Спросил и спросил. «Ты же знаешь, я в детали не вникаю». «Куда же пропала наша блондинка, никого не предупредив?» Растерянно пробормотала я, придав лицу недоверчивое выражение. Виолетта хоть и прикидывается иногда незнайкой, ведает немало и о многих, но предпочитает помалкивать, в отличие от той же Аллы. «Возможно, ты удивишься, зайка, но она тебя ненавидит». Выразительно посмотрела на меня Виола. С самой первой встречи ты в ту ночь заявилась на вечеринку с Сёмой под ручку в костюме кролика из «Плейбоя». Все тогда просто обалдели. Костюмчики у присутствующих были далеко не пуританские, но именно ты произвела фурор, лишив пальмы первенства Алочку. Помню я этот сейшн, чувствовал себя диковинной зверушкой. Толпа зевак нагло пялилась. Это проделки дружочка. Креативность вздумал проявить. Подсунул дурацкий наряд и совершенно серьезно заверил, что таков дресс-код. Честно, выглядела ты весьма впечатляюще, учитывая, как этот дерзкий костюм идеально сидел на твоей шикарной фигуре. Ты словно сошла с обложки гламурного журнала. Семен тебя зайкой назвал в шутку, и прозвище сразу же приклеилось. Алочка взбеленилась. Куда ей до принцессы? Она же с Семеном роман пробовала закрутить. Да орешек крепким оказался. Вот тебе раз. А я и не туда. Невольно вырвалась у меня. Представляешь, она бросила Костика ради сомнительной интрижки со смазливым баловнем судьбы. Променяла настоящую любовь, рискнув всем ради призрачной надежды схватить удачу за хвост. Костя, между прочим, на этой идиотке жениться хотел. А Алка на Ильине зациклилась, бегала сама не своя. Он же богатый, красивый, одним словом, мечта, а не мужик. Я тотчас проявила бдительность и высказал ей всю правду. Но зачем доставлять лишние проблемы себе и другим? Разве не понимаешь? Ильин не твоего поля ягода. И помимо всего прочего, он закоренелый бабник. А Костя, пусть и не миллионер, но из хорошей семьи, перспективный молодой человек. Только она окончательно свихнулась на Сёме, переспала по глупости с ним, а Корякин их застукал. Правда, с Семеном дружбу водить не перестал, но вот Алочку бросил. Потом, недолго думая, женился на Ангелине, если я не путаю имя, безмолвной серой мышке, слова из нее не вытянешь. Естественно, не предел мечтаний, но определенно лучше, чем вообще ничего. Алочка как отреагировала? Что с ней станется? По барабану ей бывший жених. Главная цель не изменилась. Семен Игоревич. А нет. Снова отворот-поворот. Дон Жуан пришел, и, заметь, его появление было достаточно эффектным, засмеялась Виолетта. Да уж, история достойна экранизации, с иронией проронила я. Алла не дура. Смотрит, красавчик-то поплыл, втюрился без памяти. Мои брови поползли вверх от изумления, но я тактично промолчала. Мы думали, гадали, когда он тебя под венец потащит, а ты мгновенно милого друга из женихов разжаловала, — тараторила Виолетта, внимательно наблюдая за моей реакцией. Первая любовь у него неожиданно случилась, как вдруг принцесса взяла и замуж за другого вышла. И за кого? За одного из самых завидных холостяков города? Скажу по секрету, я прям тебя зауважала. Семена так красиво никто не оставлял с носом. Особо приближенные слухи распускали, что избранника тебе Ильин лично подыскал. Только ради чего он это затеял, до сих пор не пойму. Многозначительно подмигнула приятельница. «Не поверишь, самой интересно», — подумала я про себя. «Хотя», — продолжила она, — «и развод обставил опять-таки Сёма. На самом деле история темная. Поговаривают, что муженек твой бывший кучу денег отвалил Ильину, чтобы он его с тобой свел». Сказать, что я пребывала в культурном шоке, ничего не сказать. Моя реакция на длинную речь Виолы ее удовлетворила полностью. Подруга хитро улыбалась и получала истинное удовольствие от происходящего. «Слушай, это давно в прошлом. Ты лучше поведай, где сам виновник?» Виолетта покосилась, но ответила. «Семен, мы виделись в последний раз еще на дне рождения Костика. Помнишь, ты там тоже была?» «Помню, помню. Похоже, он уехал далеко. Видать, дельце важное, коль в неведении держит». «Ясно. Я с какой целью пришла? Может, ты посодействуешь в одном деликатном вопросе? Меня интересует, где Алочка женихов богатых находит? Судя по всему, она в этом спец». Виолетта ехидно засмеялась. «Ты никак снова собралась связать себя узами брака?» «Нет, хочу узнать, что за поклонник у нее появился». «А тебе зачем?» — скривилась Виола. «Задание от шефа», — со всей серьезностью заявила я. «Ничего себе! Для чего Сёме понадобились сведения о любовниках Примадонны?» «Занятно. Могу с уверенностью утверждать, что она частенько посещает закрытый клуб. Вход по личной рекомендации его членов, либо по специальной карте. Мне хороший знакомый предлагал однажды сходить. Если раздобуду пригласительные, черт ты меня с собой возьмешь!» С горящими глазами быстро протрещала неугомонная подружка. Времени на раздумье у меня не осталось, пришлось согласиться. «Конечно, куда я без тебя?» – устало обронила я. Если честно, от слишком долгой болтовни разболелась голова, да информации для анализа набралось предостаточно. «Спасибо», – поблагодарила я, поднявшись, «жду звонка». Виолетта тоже привстала и расцеловала меня в обе щеки. «До встречи», – попрощалась я у двери. «Пока-пока», – радостно прощебетала она. «Наконец-то!» С чувством огромного облегчения я спустилась по лестнице. Очевидно, задержалась я дольше обычного. Внизу было непривычно тихо. Последние клиенты уже разошлись, и магазин опустел. Дмитрий Васильевич, едва завидев меня, мигом подскочил. «Уходите?» – засуетился антиквар. Я утвердительно кивнула, однако он продолжил разговор. «Мы выкупили на аукционе изумительный фарфоровый чайный сервиз. Не хотите посмотреть?» «О моей слабости к изделиям из керамики знают многие. С удовольствием приму ваше предложение», – воскликнул я, хотя согласилась больше из уважения. И неторопливо последовала за почтенным господином вглубь роскошного зала. В этом месте царит необыкновенная атмосфера загадочности и красоты – волшебный аромат истории, привлекающий ценителей минувшего. Каждая вещица пронизана духом разных эпох. Предметы пышного барокко, помпезного ампира и причудливое ар-нуво, массивная мебель с нанесением маркетри, сложный узор из вставок из различных по цвету пород дерева с инкрустацией из черепашьего панциря, зеркала, обрамленные в барочные рамы с ажурной резьбой из акантовых листьев, и псише, украшенный бронзой. Я невольно залюбовалась журнальным столиком на изогнутых ножках с фигурными подстольями и вычурными деталями. Такие изящные и элегантные формы. На мраморной столешнице стояла старинная коробка с гравировкой. Дмитрий Васильевич ловко поддел замок и поднял крышку вверх. Внутри, на обивке из белого шелка, лежал великолепный, почти прозрачный сервиз. «Мейсенский», — с благоговением произнес антиквар. «Прелесть», — пролепетала я в ответ. «Наверное, стоимость заоблачная». «Вы правы». Хитро с прищуром, глядя на меня, согласился он. «Этот вот купили», — указал он на отдельный коробок с чашкой и блюдцем, расписанными вручную в нежно-розовых тонах с позолотой. Клиент сам выбирал и ждал заказ около 3 месяцев. «Какая чудесная роспись!» Я аккуратно прикоснулась кончиками пальцев к витиеватому узору. Настоящее олицетворение изысканности и утонченности. «Чайная пара ваша», — улыбнулся Дмитрий Васильевич. «В смысле?» Семен Игоревич на прошлой неделе забегал к Виолетте Аркадьевне и оплатил ее. Сказал, как только доставит ценный груз, сразу передать его вам. Возможно, хотел сделать приятный сюрприз. «Сема забегал?» – на секунду опешив, переспросила я. «Да, я ему вручил чек об оплате лично в руки и оставил пометку в журнале. Вот, посмотрите». Взволнованно засуетился знаток старинного искусства, доставая из секретера толстую потрепанную амбарную книгу. И в самом деле внизу страницы значилась дата. 20 сентября, 18 часов 15 минут. Рядом стояла размашистая подпись пропавшего дружка. «Хотите, курьер привезет набор по адресу?» «Я предположил, раз уж вы к нам заглянули, вероятно, следует вручить подарок лично». «Не переживайте так, вы правильно поступили. Я охотно заберу эту милую парочку. Просто я немного обескуражена. Правда, не обращайте внимания». Расточая улыбки, попыталась я успокоить перепуганного старика. Тот спешно бросился упаковывать дорогущий презент. Окончательно успокоившись, он вручил мне коробок. «Анастасия Алексеевна, заглядывайте к нам почаще». Уже в дверях смущенно попрощался он. «Непременно!» – воскликнула я и помахала рукой, крепко прижимая к груди коробку. Домой я не торопилась. В машине откинула голову и задумалась. «Выходит, мой сподвижник в городе, а мне сказал, что уехал». Тайком встречался с Виолеттой, которая об этом словом не обмолвилась, и, более того, пытается это скрыть. Если бы не досадная случайность с фарфором, я бы продолжала оставаться в неведении. Что за игру затеял дружочек, и для чего остается тайной на неопределенный срок? Я завела мотор и, наконец-то, отправилась по извилистым улочкам к своему жилому комплексу. Сегодняшний день сверх меры наполнился событиями. Самое занятное, что происходящее совершенно не укладывалось в моем затуманенном сознании. Такие сложные хитросплетения. Виолетта что-то знает. Костя, Сёма и, в конце концов, Глеб. Бывший супруг слишком часто стал появляться на моем пути. Эдакие кусочки сложной головоломки, которую я не в силах собрать, поскольку не хватает основных пазлов. Следующие два дня прошли в вялотекущем режиме. Никто не звонил, на работе тоже была тишина, поэтому эти дни я провела с пользой для себя. Записалась на курсы по стрельбе, съездила в салон, обновила прическу, побродила по магазинам и купила кучу ненужных шмоток. Жизнь на время вернулась в привычное русло. Кардинально ситуация начала меняться вечером в пятницу, после звонка Виолетты. Телефонная трель застала меня в гостиной. «Привет, зайка!» – весело поздоровалась приятельница. «Я достала пригласительные. Вообще-то вход по клубной карте, но постоянным клиентам иногда можно приглашать друзей. Ты даже не представляешь, сколько усилий я приложила». «Надеюсь, игра стоит свеч», – озвучил я свои тревоги. «Я прямо в предвкушении. Завтра в 11:30 заедешь за мной? Местность незнакомая. Попробуй найти и не заблудиться», – заволновалась Виола. «Не переживай. В половине 12-го буду у твоего дома». «Хорошо. Теперь однозначно не усну. Мысленно я в завтрашнем вечере». «Тогда до встречи», – прервала я поток ненужной болтовни неугомонной приятельницы. «Только не задерживайся, а то я умру от нетерпения». «Пока, Виолетта!» Проигнорировав ее, я сбросила вызов. Во мне проснулся дух авантюризма, и я отправилась в гардеробную готовить сногсшибательный образ. Судя по скромному туалету Алочки, дресс-код там предусмотрен. Провозившись полчаса в поисках приличного наряда, я извлекла красивое бархатное платье в пол с разрезом до бедра. Верх представлял собой корсет, выгодно подчеркивающий тонкую талию. На улице ночью холодно, поэтому меховая накидка из соболя будет кстати. Туфли на высокой шпильке и маленькая черная сумочка в завершении. Это великолепие я аккуратно определила на рейку для вешалок, вниз поставила обувь и приготовила аксессуары. Осмотрев наряд, я удовлетворенно вздохнула и со спокойной душой потопала спать. Утро субботы я начала с привычной проверки почты. Отправив отчеты, пролистала переписку с Семеном двухнедельной давности. Последний раз в нашем чате он был 3 дня назад. Мои письма так и висели непрочитанными. Вдруг повезет. Я отправила короткое послание. «Где ты? Появись!» Ближе к вечеру я приняла душ, уложила волосы и занялась лицом. Часы показали заветное время, пора собираться. Около 11:00 вечера пришла смс-ка с адресом от Виолетты. О том, что мне достоверно известно, где находится клуб, я решила помалкивать. На парковку я спустилась почти к половине 12-го. Виола проживает в нескольких километрах от меня, дорога займет буквально 10 минут. Остановившись у сквера напротив, я отправила ей лаконичное сообщение. На месте. Подружка не заставила себя долго ждать и эффектно появилась из темноты двора в шикарном наряде. Серебристое струящееся платье, стильная прическа и профессиональный макияж. Понятно, что над образом поработал мастер. облик ее преобразился. Недостатки были грамотно скрыты, а достоинства подчеркнуты. Да, хорошо подобранные шмотки и люксовая косметика творят чудеса. «Классно выглядишь», — вместо приветствия сказал я. «Спасибо. Меня так любопытство разбирает. Целый день места себе не находила», — возбужденно ответила она, окидывая беглым оценивающим взором мой туалет. «Ты, между прочим, тоже роскошно выглядишь. Впрочем, это твое постоянное состояние». Кивнув в знак того, что комплимент оценен по достоинству, я завела мотор, включила музыку погромче, и мы рванули навстречу приключениям. Улицы города были полупустые, ехать было комфортно, можно было добавить скорости. Я съехала с основного шоссе, продвигаясь скорее интуитивно, чем по памяти. Показался знакомый поворот налево, и я плавно затормозила у неприметного помещения за развесистыми кустами. В целях конспирации, мало ли что. «Прибыли», — провозгласила я, заглушив мотор. «Это и есть супермодный закрытый клуб?» «Кажется, с адресом вышла какая-то путаница», — искренне удивилась Виола. «По меркам избалованной светской тусовщицы, загородный ночной клуб должен представлять собой помпезное сооружение с колоннами и ковровой дорожкой. Тропинка здесь выложена декоративным камнем, а здание – самое обычное, двухэтажное. Понять, что это то, что нам нужно, можно было только по яркой вывеске. Адрес верный. Потопали». На входе торчали все те же охранники с хмурыми лицами. Подойдя ближе, я толкнула Виолетту в бок. «Где пригласительные?» – спросила вполголоса я. «Сейчас». Спохватившись, она принялась рыться в сумочке, с сомнением поглядывая на парней, и в конце концов извлекла две фишки черного цвета с номером дроби 3/3. Внимательно разглядывая ладошку Виолы с небольшими атрибутами игры в покер, один из них в итоге кивнул и открыл перед нами тяжелую дверь. Мы оказались в холле с приглушенным освещением. Я с интересом осмотрелась вокруг. Разительный контраст фасада и убранство помещения внутри. Задумка, достойная внимания. Строгий георгианский стиль. Стены, обитые бархатом. Кожаная мебель. Паркет с геометрическим рисунком. Такое ощущение, что мы попали в другой мир. Появившийся точно из ниоткуда молодой человек – галантно предложил забрать нашу верхнюю одежду, как я предполагаю, в гардероб. Виолетта взяла меня под руку и тихо зашептала на ухо. «Странное местечко не находишь?» «Я думаю, имеет смысл пройти чуть дальше», — негромко ответила я. Мы многозначительно переглянулись и пошли в конец холла. Оттуда сразу попадаешь в огромный зал с классическим камином, оформленным в современном духе. Атмосфера соответствовала заданному антуражу и респектабельности. Здесь было шумно, звучала живая музыка, на диванах сидели мужчины в костюмах и девушки в вечерних платьях, официант разносил спиртные напитки. Первый зал переходит в следующий, где стоят профессиональные столы, обтянутые сукном. Обязательная часть интерьера в подобных заведениях или казино. Лощеная публика играла в покер, в воздухе витал едва уловимый сладковатый запах сигар. Слева – неприметная лакированная дверь, куда заходят слегка шатающиеся джентльмены в обнимку с хорошенькими девушками. У дверного проема мы с Виолеттой невольно замерли и понимающе усмехнулись. «Все понятно». Это престижное заведение, где снимают юных куртизанок и с удовольствием коротают время в их компании. Вокруг царили шум и веселье. Казалось, нас не замечает ни одна живая душа. Гости были увлечены делом, кто каким. Я резко повернула голову и случайно наткнулась взглядом на искусственную ширму в углу. Оттуда вышли двое и, пожав друг другу руки, кивком попрощались. Выходит, есть и тайная комната. Мутные дела творятся в этом месте, учитывая, что личности мужчин мне известны. Относились они к разным слоям общества. Один был из криминального мира, второй носил чиновничий портфель. Получается, здесь проходят встречи, о которых обычному обывателю знать не следует. «Ничего себе!» — подала голос Виола. «Да тут собран весь Бомонт, причем отдыхающие делают вид, что не знакомы. Смотри, вон еще зал!» — прервала я ее, указывая на проем в виде арки. «Поразительно! Почему-то на ум приходят старушка Англия и ее привилегированные частные клубы!» — негромко промолвила она. «Идем!» — оживилась Виолетта и потащила меня к двери-невидимке, которая настолько слилась со стеной, обшитой шпоном из дуба, что определить ее можно только по золотой ручке. Распахнув пошире дверцу, мы вдруг попали в абсолютно иное измерение. Звучала ритмичная мелодия. Легкая дымка и мягкий, точно льющийся свет создавали ощущение полного растворения в чарующей атмосфере. Интерес вызывал зеркальный шар на потолке и украшенная сцена, выполненная в форме полумесяца, где в бликах неона грациозно двигались полуголые танцовщицы. Рядом стояли столики овальной формы с комфортабельными креслами в стиле Честерфилд. К барной стойке у противоположной стены не проберешься из-за толпы смеющихся девиц в соблазнительных нарядах. Особи мужского пола в непринужденных позах располагались в креслах и мирно беседовали. Собственно, ничего экстраординарного, если бы не одно «но». За самым дальним столиком я увидела знакомого коротышку, ухажера убитой Аллы. Интуиция подсказывала, что имеет смысл задержаться и понаблюдать за ним. «Давай присядем вон за тем столом!» Жестом привлекая внимание подруги, прокричала я. Я стремительно направилась прямиком к пустующему месту, аккурат возле любителя грудастых блондинок, совершенно не придавая значения удивленному виду Виолы, которая едва поспевала за мной. «Почему именно этот? Обзор ведь плохой!» Начала она, но, увидев выражение моего лица, возмущаться перестала и спокойно уселась рядом со мной. Мы сделали заказ и обменялись ничего не значащими дежурными фразами. Виолетта продолжала крутить головой, рассматривая колоритную публику, а я с безразличным видом пыталась услышать, о чем разговаривают трое мужчин средних лет. Интересующий меня объект сидел напротив и что-то рассказывал с взволнованным бледным лицом, но мои усилия были попросту тщетны из-за болтовни неугомонной Виолетты. «Обрати внимание, справа у бара!» — громко сказала она. «Парочка привлекательных самцов слишком пристально разглядывает нас!» Я инстинктивно повернулась в указанном направлении и столкнулась с сосредоточенным взглядом серых глаз. Их обладатель с мальчишеской непосредственностью смотрел прямо на меня, растянув кончики губ в непринужденной улыбке. Его собеседник, хмурясь, изучал Виолу. Что-то в облике сердитого незнакомца неожиданно пробудило во мне чувство тревоги. «Погляди-ка!» — женихи нарисовались, — хихикнула подруга. «Жаль, потенциальных претендентов на руку и сердце из них не получится. По крайней мере, парниша, который не отводит страстный взор, женат. Крупный бизнес и хороший счет в банке добавляют милашке некий шарм, но его супруга Грымза еще та». Захаживает частенько к нам, делает вид, что в антиквариате разбирается, а сама не знает, в каком году революция была. Возмущенную речь Виолетты прервал своевременно появившийся официант. Нам подали охлажденное шампанское и сабайон. «Надеюсь, оно стоит этих денег», — пробормотала она и залпом опустошила бокал. Я усмехнулась в ответ и молча пригубила чуть-чуть. «Весьма недурно. Букет с нотками цитрусовых и ванили». Удовлетворенно вздохнула Виола и взмахом руки подозвала официанта, чтобы он вновь наполнил ее бокал. Фруктовый итальянский десерт, представляющий собой крем из взбитых желтков с добавлением ягод, подчеркнул насыщенный вкус игристого и прекрасно сочетался с напитком. Довольная Виола подобрела и стала мило ухмыляться коротышке. «Вы знакомы?» — проследив за ее взглядом, полюбопытствовала я. «Разумеется», — — не мигая отозвалась она. От удивления я поперхнулась. «Шевелев Борис Сергеевич в мэрии сидит, тендеры на строительство выдает. Его женушка пренеприятнейшая особа, постоянно таскает муженька на светские мероприятия, любительница модных оздоровительных курортов и спа-салонов. Я пересекалась с ними пару раз». «И откуда ты только информацию черпаешь?» – поразилась я. «Алочка про него все уши прожужжала, наверняка в любовнице метила». «Недооцениваешь ты подругу», — хмыкнула я про себя, но распространяться на эту тему вслух не сочла нужным. Занятая своими мыслями, я упустила момент, когда мужчины, неотрывно наблюдавшие за нами все это время, подошли к нашему столику. «Добрый вечер», — первым заговорил окольцованный. Вблизи он оказался очень даже симпатичным, как по мне, даже немного слащавым. Убеждена, он пользуется успехом у прекрасной половины человечества. Пухлые губы, мальчишеская улыбка, выразительные глаза и темно-русые густые волосы, уложенные небрежной волной. Образ продуман до мелочей. Второй остановился ближе к Виолетте. Внешность у него абсолютно не запоминающаяся. Однако что-то в его фигуре показалось знакомым. Смотрел настороженно, хотя пытался казаться дружелюбным и расточал улыбки хорошо подвыпившей Виолетте. «Андрей», — представился мой новый поклонник. Он присел рядом и, взяв мою руку в свои ладони, едва коснувшись, поцеловал кончики моих пальцев. Так пристало здороваться любовникам, но никак не первым встречным людям. Сделав вид, что значение этому жесту не придала, наклонив голову на бок, я насмешливо ответила. «Приятно познакомиться». «А это мой друг Станислав», — указал он на угрюмого товарища. Тот неохотно кивнул и опустился на свободное место возле Виолетты, которая отвлеченно рассматривала обоих. «Как обращаться к дамам?» — галантно продолжил красавчик. «Виолетта и Анастасия», — прервала молчание подруга. Поклонники взмахом руки подозвали официанта, и перед нами мгновенно появилась вторая бутылка игристого. Себя они заказали джин с тоником. «Я прежде никогда не встречал девушку подобной красоты», — тихо сказал мне Андрей. «Держу пари, вы преувеличиваете», — улыбаясь, обронила я. «О красоте?» — засмеялся он. «А никогда», — фыркнула я, внимательно посмотрев на него. «А вы забавная», — пробормотал ухажер с восхищением. «Удивительно, что раньше судьба не сталкивала вас с Анастасией», — неожиданно вступила в разговор Виолетта. «Андрей не так давно переехал в этот город». С постной миной парировал Стас, опережая своего друга. Голос неприятного шатена был низкий и протяжный. Более того, я со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что этот тембр принадлежит подельнику Алочки, которого я не смогла разглядеть в тот день в кустах, но запомнила. Вот теперь началась самая увлекательная часть квеста. Если бы я не вспомнила эту манеру речи, личность тайного компаньона Алочки по сей час оставалась бы загадкой. «Не буду лукавить», — смущенно произнес Андрей. «Я всего 2 года как обосновался в здешних местах. Знакомых можно по пальцам пересчитать. Во всех вопросах помогает Стас. Дружим давно, поэтому рассчитываю лишь на него. К сожалению, времени посещать гламурные вечеринки нет». «Чего не скажешь о вашей благоверной», — хмыкнула Виола, с прищуром глядя куда-то вверх. К такому повороту, как выяснилось, смазливый красавчик был не готов. Он стыдливо опустил глаза вниз, но опровергать информацию не торопился. «Вы правы, я женат. Но, к несчастью, в нашем союзе возникли проблемы, и все складывается не столь замечательно, как хотелось бы». «Прошу прощения, я не стремилась поставить вас в неудобное положение. Просто я немного знакома с вашей супругой. Она столько хорошего о вас рассказывала». Попыталась реабилитироваться Виола. В этот момент весьма своевременно подошел официант с очередной порцией горячительных напитков и разрядил напряженную обстановку. Я выбрала позицию слушателя, в беседу не вмешивалась и украдкой наблюдала за Стасом. Он, в свою очередь, периодически поглядывал на коротышку за соседним столиком. Значит, выбранная мною тактика действенна. Я продвигаюсь в правильном направлении. Стас в этой истории один из главных злодеев. Андрей слегка расслабился, успокоившись, что его личная жизнь мало кого беспокоит. Виноватый и одновременно умоляюще он посмотрел в мою сторону и предложил: «Пойдемте танцевать». «Конечно». Не сопротивляясь, поднялась я навстречу воздыхателю. Тем более сейчас предложение моего нового знакомого показалось стоящим. Я решила, что в танце будет удобнее следить за всей шайкой. Играла медленная музыка, руки Андрея легли на мою талию, но я умышленно проигнорировала нескромный интимный жест. «Вы слишком прекрасны, чтобы быть настоящей», – прошептал он мне на ухо. «Гарантирую, вашей спутнице жизни это не понравится», – отозвалась я. «Хотите, я разведусь?» – вполне серьезно спросил он. «Не стоит идти на такие жертвы», – хихикнула я. «Зря вы смеетесь. Я здравомыслящий человек, и ради любимой женщины смог бы кардинально изменить жизнь». «Почему же? Я охотно верю. И верю, что со второй половинкой у вас далеко не все гладко. Неспроста вы очутились в этом месте в такой час. Но, к счастью или к сожалению, я не отношусь к категории коварной разлучницы. Не обижайтесь, вы действительно обаятельный и симпатичный мужчина, но, увы». «Но и вы не случайно оказались в этом заведении», – съязвил он, прозрачно намекая на особенность предоставляемых клубом услуг. «Пожалуй, соглашусь. Но у нас разные цели и пути их достижения». Разговор принимал неприятный оттенок, и я решила поскорее закончить танец, благо и повод нашелся. Объект наблюдения, шатаясь, поднялся из-за стола и отправился на выход. «Извините, Андрей, но мне нужно отойти на несколько минут». Убрав его руки и широко улыбаясь, я развернулась на 45 градусов и отправилась за Шевелевым. «Мне проводить вас?» — крикнул он вдогонку. Отвечать я не сочла нужным, наоборот, ускорила шаг, чтобы не упустить из виду любовника Алочки. Столкнувшись с официантом у барной стойки, я узнала, где располагаются уборные. Что-то мне подсказывало, что необходимо ускориться. Санузел визуально вписан в общий дизайн заведения, поэтому я интуитивно двигалась в правильном направлении. В конце длинного коридора я в конечном счете отыскала дверь с указателем, но заходить в женский туалет внезапно передумала. Манила меня другая комната, расположенная напротив. Тихонько проскользнув в узкий проем, я обнаружила, что мужская уборная пуста. Где тогда коротышка? Прикрыв за собой дверь, я удумала проверить каждую кабинку. Стала с осторожностью открывать одну дверцу за другой. Лишь в предпоследней кабинке чего-то заклинило створку. Я дернула посильнее, и она с трудом поддалась. Свое жгучее любопытство я удовлетворила сполна. Борис Сергеевич нашелся. Сидел со спущенными штанами в неестественной позе. Голова криво опущена лицом вниз, ворот рубашки расстегнут, а на груди расплылось кровавое пятно. Зрелище отвратительное, учитывая, что это уже второй покойник, которого я лицезрею за такой короткий промежуток времени. Однако, глубоко вздохнув, я почти сразу овладела собой и совершенно хладнокровно принялась действовать. Вытерла все ручки подолом платья, аккуратно прикрыла дверцу, затем выпрямила спину и вылетела из туалета так, точно за мной черти гонятся. Выскочив в маленький коридор с позолоченными стенами, я невольно осмотрелась. Слава богу, никого. В дамскую комнату зашла, сохраняя видимое спокойствие, попыталась придать выражению лица безмятежность, на ходу поправляя волосы. Внутри уборной было оживленно. Стараясь не привлекать внимания, я вымыла руки прохладной водой и похлопала ими по щекам. В зеркале отражалась моя малость испуганная физиономия. Подвыпившие дамочки громко хохотали и не замечали ничего вокруг. Немного потоптавшись на месте, я не спеша направилась обратно в зал. Новые знакомые сидели на своих местах со скучающими лицами. Куда запропастилась? Сначала Стас ушел, потом ты. Оставили нас с Андреем», — возмутилась Виолетта. «Двери перепутала. Плохо ориентируюсь в здешних залах, еще и голова кружится, скорее всего, от шампанского». «У меня тоже. Последняя бутылка однозначно была лишней». «Увы, господа, нам пора», — твердо сказала я и подозвала официанта. «Принесите счет, пожалуйста». «Все давно оплачено», — ответил услужливый парень, указывая на наших спутников. «Не стоило. Мы вполне можем себе позволить расплатиться», — обратилась я к присутствующим джентльменам, недовольно сдвинув брови. «Что вы?» — обиженно засопел Андрей. «Это не по-джентльменски», — вдруг сказал Стас и раскатисто захохотал. «Давайте хотя бы проводим вас», — предложил Андрей, недовольно поглядывая на друга. «Я согласна», — неуверенно поднявшись, объявила подруга. «Такой оригинальной компанией мы направились к выходу. Мужчины следовали сзади, я и повисшая на моем плече Виола впереди». Проходя мимо покерной комнаты, Виолетта замешкалась, не вовремя запутавшись в подоле длинного платья. В этот момент из соседнего зала, практически столкнувшись с нами лоб в лоб, вышел Глеб с высокой блондинкой. От неожиданности я чуть не подпрыгнула на месте. Окинув меня презрительным взглядом с ног до головы, он с наигранным равнодушием перевел взор на сопровождающих нас мужчин. «Развлекаешься, милая? Ну-ну!» Прозвучала фраза максимально безразлично, но достаточно громко, чтобы услышали все. Повернувшись к нам спиной, Гордеев неторопливо направился в соседний зал с ошарашенной пассией. Первым молчание прервал Андрей. Робко кашлянув, он спросил, кто это. «Муж», — гордо заявила Виола. «Бывший», — уточнила я. «Не похоже, что бывший. У нас сложные взаимоотношения, не обращайте внимания», — с досадой отмахнулась я. Я дернула зевающую подругу за руку и решила незамедлительно покинуть помещение. На улице температура снизилась, и я невольно вздрогнула от пронизывающего порыва ветра. «Замерзли?» С беспокойством осведомился Андрей. «Спасибо, мы прекрасно провели время в вашем милом обществе». Проигнорировав вопрос, протянула я руку, чтобы попрощаться. Виолетта проделала те же манипуляции в сторону Стаса, и мы дружно обменялись рукопожатиями. «Может, вас подвести?» С надеждой в голосе промямлил Андрей. «Не переживайте, мы доберемся без приключений. Машина припаркована недалеко от клуба», — улыбнулась я, толкая задумчивую Виолетту. «Я спать хочу», — невпопад ляпнула она. Схватив подругу под локоть, я потащила на тропинку к декоративным кустарникам. «Надеюсь, мы встретимся?» — крикнул нам вслед Андрей. Отвечать желания не было, не терпелось поскорее оставить это злачное место.